Бухарская подлость. Улугбек и Карача с оставшимися уланами уходили в степь. Им нужен был кучум. Старый хан не сидел на месте. Ходил по улусам и кочевьям вместе с царевичем Али и воеводой Мамиткулом, призывая правоверных на борьбу с московитами. Хан потерял все земли по берегам Туры, Тобола и Иртыша. Вагульские и остяские князья тоже предали его, уклонившись от призыва хана и уведя своих людей в непроходимые леса. Осталось немного кочевий, что могли встать под знамена кучума. Но и тех, кто готов был это сделать, терзали сомнения. Кучум проиграл все основные битвы с урусами. «Разве наша конница может противостоять пушкам и пищалям московитов?» — раздавались тихие голоса в кочевьях. Великий хан постарел и не видит очевидного. Сибирскому царству нужен новый великий хан, молодой, способный перенять тактику боя московитов, способный вооружить уланов новым оружием и купить его. Кучум стал беден. Мамиткул был бы хорошим новым ханом. «Но Мамиткул не чингизит и не имеет права быть великим ханом», — раздавались им в ответ другие голоса. «Царевич Али молод и жив», — вторили степи. «Но царевич несет на себе неудачи своего отца», — отвечало сибирское небо. Карача и Улугбек гнали коней во весь опор. Вдали показались и юрты лагеря великого хана. «Кучум пришел к тому, с чего начинал», — усмехнувшись, заметил Улугбек. Его слова пришлись не по душе Карача, но он предпочел промолчать. Улугбек был прав со всех сторон. Вороны каркают, только коршун разносит по степи правду. Время рассудит. Карача повернул голову к Улугбеку. «Старайся не говорить этого в лагере хана. Держи язык за зубами. Кучум будет ханом или другой кто. Наша задача — сохранить людей и вернуть свои улусы из-под власти московитов». Улугбек тихо кивнул. В ставке хана было непривычно тихо. Не было слышно глухого смеха воинов, звуков тамбура и задорного смеха наложниц. Кучум словно остановился на отдых, чтобы потом вновь свернуть юрты и уйти дальше в степь. Карача откинул полог юрты кучума. Великий хан сидел на шелковой подушке и ел баранину. Заметив Карачу, кучум дал знак, чтобы тот входил. Мурза склонил голову, приветствуя царевича и воеводу Мамиткула, сидевших рядом с ханом. Он скрестил ноги и сел. Карача перевел взгляд на великого хана. Его лицо прорезали глубокие старческие морщины. Глаза кучума были полны боли и тоски. В них уже не было того великого хана, к которому он поступил на службу, который награждал его улусами и невольницами. Кучум оторвался от еды. «Хорошие ли ты вести принес нам, Мурза?» Карача кивнул головой. Кучум поднял руку. «Говори». «Великий хан». Карача сначала запнулся, а затем продолжил. «Я истребил три отряда московитов и двух атаманов Ермака. У меня еще есть 300 воинов. Ермак заперт в Чингитуре. У него не больше 200 казаков и всего 2 атамана». В глазах кучума сверкнула искра. «Это добрые вести, Мурза Карача». Карача склонил голову. «Разве ты, Карача, не присягал на верность Ермаку?» — пристыдил его Мамиткул. «Не ссорьтесь», — поднял руку кучум. «Объясни свой поступок», — потребовал царевич. «Я присягнул для того, чтобы сохранить своих воинов, и клятвы неверным не являются клятвами. Неужели царевич забыл это?» — воскликнул Мурза. «Я удовлетворен ответом», — закончил их ссору кучум. «Карача все правильно сделал. Что толку с клятв неверным собакам? А воины, они всегда остаются воинами. Всегда и везде». Кучум строго посмотрел на Али и Мамиткула, словно поэтически выговаривая несносным мальчишкам. «У кого-то есть план?» — спросил кучум. Можно было бы вновь осадить Чингитуру и добить московитов, — воскликнул Али. И потерять остатки воинов под пушками у русов, сын мой, — степенно и спокойно ответил Кучум. Так уже было много раз. А разве есть другой выход? — вступил в разговор Мамиткул. Да, есть. Кучум хитро прищурился. В полудне пути от нас встал караван моего брата Бухарского эмира. В послании эмир просит, чтобы я прислал купцам верного человека. У них есть кое-какие задумки. Лица присутствующих в юрте приняли озадаченное выражение. Как купцы могут помочь в войне? Их дело торговать, а не воевать, задумчиво произнес Мамиткул. Карача откинул полог. «Заходи, Улугбек!» «Великий хан, царевич, воевода!» Улугбек склонился на одно колено. Кучум кивнул головой, одобряя выбор карачи. Великий хан обернулся и достал из шкатулки позади себя свиток. «Передашь это бухарским купцам. Скажи от Кучума. Они знают. Слушай и выполняй их поручения неукоснительно. И пусть Аллах поможет тебе». Улугбек взял свиток и, кивнув головой, исчез с обратной стороны юрты.